Глава шестая. Уже дома я понял, что не готов не только к отношениям, но и к тому, что внутри моей головы постоянно кто-то меня обсуждает или ржет. Временами я уже ругал себя, что не выпустил демона, когда была такая возможность. Хотя в то же время у меня появилось стойкое чувство, что зеленой сферы точно бы не хватило для того, чтобы выпустить демона окончательно. Поэтому я мог бы ее и вовсе просто так потратить впустую. И тут меня снова поразила мысль, которая до этого приходила только вскользь. А вот теперь она действительно добралась до моего сознания. Никто и никогда не поглощал сферы напрямую. Я не слышал об этом, не читал и даже не подозревал. То, что случилось в подземелье, произошло случайно, и я готов был списать видение на шок. Но в больнице я смог повторить то же самое. И это уж точно на галлюцинацию не списать. Да, после этого снова была суета, которая не дала мне все хорошенько обдумать. Но теперь время есть. Я сидел на стуле за своим рабочим столом и терялся от количества нахлынувших на меня мыслей. Конечно, больше всего меня должны были сейчас терзать финансовые трудности, но почему-то это было не так. Вообще, буквально пару дней назад только они в моей жизни и были. Родители уехали на вахту, только чтобы я имел возможность учиться. И они оставили мне эту маленькую квартирку, где едва хватало места для кровати и стола. Но для меня это уже было верхом богатства. Оставалось только оплачивать ежемесячные счета за квартиру. Они каждый месяц повышались, так как мэр постоянно поднимал налоги и тарифы. Говорить об этом родителям я не хотел, потому что знал, что они и так стараются изо всех сил и высылают мне довольно много по их меркам денег. Ну и к тому же я надеялся, что вот-вот стану призывателем, и тогда привет, обеспеченная жизнь. Ага, как бы не так. Теперь у меня столько проблем, что я даже не знаю, за какую взяться. Так, стоп. Я вдохнул, задержал дыхание и выдохнул. «Спокойно. Что сейчас самое главное?» «Меня достал демон, сидящий в артефакте призыва. Если бы я сейчас достал бумагу и стал выписывать на ней все по пунктам, этот бы пункт стал первым. И, судя по всему, я слишком громко думал, потому что практически сразу получил ответ». «А ты меня, думаешь, не достал? Жалкий человечишка, который не может со своими проблемами разобраться!» Йонир снова решил начать давление на мою психику. «Я вообще-то к тебе не просился, спешу напомнить. Более того, в последний раз со сферой у тебя же практически получилось меня выпустить. Почему не стал? Испугался меня? Ух!» Дальше послышалось непереводимое рычание, которое все-таки имело смысловую нагрузку. «Одним словом, мы оба заинтересованы в том, чтобы разойтись». «Той сферы не хватило бы, чтобы тебя освободить. В лучшем случае ты бы застрял, выйдя наполовину, и нелепо ругался бы, пытаясь вылезти до конца наружу». Я даже представил себе, как такое могло быть, и усмехнулся. У меня удалось поддеть демона, так как тот обиженно запыхтел. «Ладно, это все мелочи. Главное сейчас то, что мне нужна сфера, а ее нет. Чтобы ее купить, нужны деньги, а их тоже нет». «Пошли в данж, я помогу тебе добыть сферу». На полном серьезе заявил Йонир. «Если хочешь, даже две. Вторую продашь и перестанешь чувствовать дискомфорт. Вообще, вы, люди, вроде бы живете кучками. Почему ты один?» «В данж нас сейчас не пустят», — ответил я, вспоминая, что там было в последний раз, и меня аж передернуло. «Там наверняка все перекрыто. Проще купить. А что по поводу семьи, мои родители верили в то, что я стану успешным призывателем. Ради этого они уехали в место, где тяжело работать, но зато там платят больше. А я... Возможно, они вернутся, узнав, как у меня дела». «Да, а у нас так не принято. Появилась новая особь, иди и живи. Убьют, значит, был слабый и недостойный. Выжил, возвеличился, молодец. И это только твоя заслуга, а не те, кто тебя создал». «Это потому вы такие злые?» — поинтересовался я без тени насмешки, но Йонир воспринял это именно так. «И людей убиваете?» «Лично наш вид людей убивает точно так же, как и всех остальных монстров. То есть, если те сами перейдут нам дорогу». «То-то ты меня сожрать предлагал, как только увидел», — ответил я, фыркнув на обиду Йонира. «Видимо, из большого великодушия». «Ты, можно сказать, свалился мне на голову, так что можешь радоваться, что остался жив». Я даже почувствовал, как демон развел руками. «И вообще, если бы я хотел тебя съесть, мы бы уже и не разговаривали уже». «Ладно, ладно, найду я сферу, не переживай, и выпущу тебя на все четыре стороны». В этот момент я твердо уверился в том, что именно так и сделаю. «Только пообещай не пытаться меня убить, иначе нам придется драться. Сам видишь, я не специально тебя удерживаю». В сознании снова раздался хохот. Видимо, так демон отреагировал на слова о том, что я буду сражаться, если что. Но это он зря. Просто еще не знает мою натуру. Я до последнего стоять буду. «А давай пойдем в другой данж. Там третий уровень, сферы точно будут нормальные, а не эти. Жалкое подобие». «А ты уверен, что я смогу ножиком забить монстра в данже третьего уровня? Ну, то есть ты мне можешь помочь только советами и демоническим смехом, а действовать-то мне придется самому, так что давай уже будем действовать по моему плану. А вот если не выгорит, тогда уж перейдем к твоему». «Рррррр», — выдал мой собеседник, как всегда, когда ему что-то не нравилось. «Давай только быстрее. Я чувствую, как задыхаюсь в этом месте. Тебя бы запереть в куле со стороной чуть больше твоего тела без всяких удобств. А из развлечений только обрывки твоих мыслей. Ой, я уже сам скоро как человек мыслить начну. Тьфу!» «Хорошо», — ответил я. «Если ты перестанешь мешать мне думать, я сделаю все гораздо быстрее». Где можно купить сферу, я знал. Таверна на краю была известным местом перепродажи всевозможного магического лута. Мэр, конечно, пытался как-то взять под контроль это место, но пока у него ничего не выходило. А вот раздобыв сферу, нужно было обратиться к кому-то сильному, при ком можно было спокойно выпустить демона. И тут у меня словно лампочка в голове зажглась. А Сакура? Она же сильная воительница, сильнейшая из всех, кого я знаю. К тому же она уже знает меня, хотя и в очень странных обстоятельствах. В любом случае, обратиться за ней никто не мешает. Дело оставалось за малым, за деньгами. Пока я размышлял, неожиданно раздался звонок в дверь. «Кто там?» — по привычке спросил я и только потом сообразил, что в свете последних событий неплохо было бы предпринимать хоть какие-нибудь защитные меры. Но голос за дверью тут же позволил расслабиться. «Открывай давай, недолеченный!» — выпалил Леха, который, как всегда, находился в отличном расположении духа. «Че свинтил-то?» — спросил он, когда я уже открыл дверь и оглядел коридор за спиной друга. «Да как бы...» — я на пару секунд замолчал, ища подходящий предлог. «Сказали, что я полностью выздоровел». «О-о!» — вдруг воскликнул Лех и уставился на меня. «Нифига себе! Слушай, а может, ты не призыватель, а лекарь?» И с этими словами он ткнул мне указательным пальцем в лоб, а затем поскоблил его ногтем. «Черт, ты что делаешь?» — спохватился я, отскочил и схватился ладонью за лоб. Друг тут же достал из кармана телефон, влез в галерею и открыл вчерашнюю фотку. «Ты это помнишь?» И он ткнул в шрам, оставленный на моем лбу когтями или зубами монстра. «Помню, конечно!» Я прикоснулся к колбу, но на этот раз аккуратнее. «И в чем дело?» «А ты в зеркало сегодня смотрелся?» Уже более спокойно поинтересовался Леха, разуваясь и проходя ко мне, после чего открыл дверь в крохотную душевую и сделал жест, словно швейцар, приглашающий меня пройти внутрь. «Прошу!» Я зашел внутрь, включил свет и... обалдел. Мой лоб был совершенно гладкий, ровно такой, каким был до всей этой истории с подземельем. «Ну-ка!» Я тут же принялся расстегивать пуговицы на рубашке, под которой все еще была перевязь. «Слушай, уважаемый», — проговорил Леха, пытаясь сохранить серьезное выражение лица. «Я тебя, конечно, люблю, но не до такой же степени». «Да погоди ты! Со своими пошлыми шуточками будешь к Аньке приставать!» С этими словами я стянул с себя бинты. «Гляди! Нихера себе!» «Знал бы я, на что глядеть», — философски заметил друг. «Ну, если честно, тебе бы подкачаться. Грудь впалая, кубиков не видно. Дрищ одним словом». «Да заткнись ты! Тоже мне качок нашелся. Ты же не видел?» — хмыкнул я, водя пальцами по груди. «У меня же тут дырка почти насквозь была. Смотри, тоже заросло». «О-о, ты же этого, как его, ну, с регенерацией!» Леха щелкнул пальцами, пытаясь вспомнить какого-то персонажа из фильмов. «Ящерица, что ли?» — предположил я. «Да какая ящерица?» — друг махнул рукой. «Ладно, вспомню, расскажу. Но слушай, это круто, очень круто. Я-то решил, что ты из-за денег свалил. Там же цены поднялись настолько, в общем, грабеж, короче. Так вот, я уже свои принес. Прихожу, а мне говорят, что ты уже тю-тю, словно скорый поезд унесся прочь». «Какие деньги, Лех?» И тут я понял, что внутри меня поселилось предвкушение. «Ты же на машину копишь», — проговорил я уже гораздо осторожнее. «Да», — он снова махнул рукой, но теперь уже разочарованно. «Да все равно откладывать за месяц у меня получается меньше, чем за тот же период дорожает машина», — он пожал плечами. «Так что это бессмысленная гонка ослика за подвешенной морковкой. Да и прав у меня все равно нет. Решил, что тебе нужнее». «Слушай», — — сказал я, понимая, что в данном случае удача сама пришла ко мне в руки, и осталось выяснить только частности. «Деньги мне и правда нужны. В больнице насчитали больше 300. Скажи, сколько у тебя есть?» Друг залез в карман и вытащил мятую пачку крупных купюр. «Не знаю. 1600-700», — ответил он, склонив голову. «Я, когда понял, что накопить не выйдет, стал потихонечку тратить на всякое. Ну, там, Аньке кое-что по мелочи купил». «Ясно. Я все еще не прикасался к деньгам, просто визуально пытался определить точное их количество». «Давай договоримся так. Я тебе обязательно все отдам, даже с процентами. Знаю, как заработать, но мне деньги нужны прямо сейчас, понимаешь?» «Хм, на больничку-то?» — Леха взмахнул свободной рукой. «Да без вопросов, бери сколько надо». «Не только. Я хотел, чтобы он понял, что сейчас я заберу все его деньги. Мне нужна сфера и как минимум синяя». «О-о-о!» — у него аж глаза раскрылись. «А зачем? У тебя же пета нет. А стой-ка. А вот эти вот твои исчезнувшие шрамы? Погоди-ка, погоди-ка. Неужто ты...» «Нет!» — я выставил руки ладонями вперед. «Сфера мне нужна не для этого. Пока не могу сказать, для чего именно. Не наседай, в общем, но нужна срочно!» «Да пожалуйста!» — друг протянул мне всю пачку. «Когда будет возможность, отдашь. Я все равно на фигню потрачу. А раз надо, значит надо». «Я обязательно отдам!» Быстро проговорил я, сунул пачку купюр в карман штанов и принялся быстро-быстро застегивать пуговицы на рубашке. «Постараюсь как можно быстрее!» «Только можно...» Леха немного замялся, а потом выпалил. «А можно я с тобой в таверну пойду?» «Конечно!» Ответил я, понимая, что так мне будет даже спокойнее. Однако внутри все-таки до сих пор было неспокойно. Нападение в больнице было направлено не только на Нику, я это знал, на меня тоже. Но почему? Да потому что мы вдвоем остались в живых из всей группы, и кто-то хотел это исправить. «Юху!» — скричал друг и подставил свое предплечье для нашего с ним коронного удара. «Заметано!» В таверну на краю мы прибыли еще до полудня, и тут было совсем немного народу. Я даже укорил себя за спешку, ведь основные продавцы собираются тут после заката. Днем, конечно, тоже кто-то бывает, но, как правило, с товаром низшего качества. С порога я сразу нашел глазами бармена и пошел к нему. Тот натирал до блеска и так чистые бокалы и старательно делал вид, что не замечает меня. «Здравствуйте!» — сказал я нарочито громко, чтобы он обратил на меня внимание. «Слушай, юноша!» — ответил бармен и стал ко мне в полоборота. «Полагаю, огненную воду вам нельзя». «Мне другое нужно», — ответил я, понизив голос. «Мне нужна сфера, желательно синяя, второго уровня». Бармен тяжело вздохнул, словно его заставляют заниматься не тем, чем он должен. «Кольцо!» — сухо обронил он. «В смысле?» — не понял я. «Кольцо покажи!» — сказал бармен. Я поднял правую руку и показал кольцо на указательном пальце. «И на кой тебе сфера?» Теперь бармен обернулся ко мне и поднял кустистые брови. «Тем более второго уровня. У тебя камень неактивированный, да и, кажется, негодный». Он ткнул кривым пальцем зазубренным ногтем в пятнышко на моем камне. Кстати, надо было признать, что пятнышко за это время стало больше. Раньше оно было едва заметной точкой, а теперь его можно было рассмотреть с расстояния в пару метров. «Мне нужна сфера!» Леха выдвинулся из-за моей спины, показывая свой камень. «У меня второй уровень». «Ну вот, так бы и сразу!» — вздохнул бармен и отвернулся обратно к своим бокалам. «Садитесь за третий стол, ожидайте!» Я огляделся и увидел, что столы на самом деле пронумерованы. В центре каждого стояла красивая вазочка с искусственными цветами, а в самой середине табличка с цифрами. Мы прошли за указанный стол и сели на деревянные, но очень удобные стулья. «Надо было чего-нибудь заказать», — шепотом сказал мне друг. «А то выделяемся». Я огляделся, но не заметил, чтобы мы как-то слишком отличались от остальных. В таверне едва набралось бы с десяток человек, и только один изо всех сил потреблял полноценный обед. Рядом с остальными только иногда стояли кружки. Двое играли в кости, один спал, откинувшись к стене, остальные просто сидели и разговаривали. А я вдыхал воздух полной грудью. Только сейчас я понял, что это заведение отличается от всего, что я видел в этом мире. Оно вообще как будто пришло из прошлых веков. Такой образчик забегаловки образца диких времен. Конечно, оно было лишь стилизовано, на деле тут использовались самые обычные технологии, однако атмосфера была подобрана безупречно. Я и правда перенесся в далекое прошлое, когда можно было схлопотать пулю за небрежно оброненное слово. Через 5 минут к нам подошел бармен и сказал... «Скоро сюда войдут трое, к вам подсядет один и передаст сверток с товаром. Деньги вы отдаете сейчас мне». Он положил на стол специальную папку, в которых обычно приносят счет. «С вас 630 тысяч!» Я вынул деньги и принялся отсчитывать нужную сумму, думая, что это уже какой-то грабеж. Еще на той неделе я слышал, как зеленую сферу покупали за 200. Синяя, соответственно, стоила примерно 450. Но сфера была мне нужна, и денег на нее хватило с лихвой, даже осталось больше сотни. Вечером можно будет с Лехой отметить мое избавление от демона, если, конечно, все получится. Положив деньги в папку, я понял, что очень хотел бы снова вернуться в беззаботное время, когда самой большой проблемой было то, что заболел друг и не может выйти гулять. А вы договаривались пойти на карьер, потому что ты раздобыл крутую петарду, которая... Ну, вообще... «Ожидайте», — сказал бармен, забирая папку, после чего он легко кивнул и удалился. «Едва сдержался, чтобы не перехватить твою руку», — снова шепотом признался друг. «А что, если мы ничего не получим?» «Не дрейфь. Тут, если обманывают, но не настолько топорно. Сфера у нас будет». Буквально через считанные минуты дверь таверны открылась, и на пороге возникла троица. Причем один из вошедших сильно хромал, второй направился прямиком к нашему столу, держа в руках сверток. А вот третьего я знал. Он держался рядом с хромым и буквально прожигал меня взглядом. «Так-так-так, старатель! Как же!» Я вдруг подумал о том, что не видел его ровно с того момента, когда он разговаривал недалеко от входа в подземелье. И вот, пожалуйста, жив-здоров. В этот момент третий из их компании подошел к нам. «Вы заказывали синюю?» — спросил он, низко наклонившись над столом и уперевшись в него руками. «Мы!» — коротко ответил я. Не хотелось иметь ничего общего с дружками этого самого старателя, как его назвал покойный Евгений Александрович. Я быстро взял сверток, развернул, удостоверившись, что это именно то, что мне нужно. «Все так. Сфера явно синего цвета. Отлично». Поднявшись, я увидел, что и Леха тоже вскочил с места. Отдавший нам сверток тип попятился и отошел к своим. Мы же, стараясь не спешить, пошли к двери. И тут я почувствовал, что меня буквально прожигают взглядом. Обернувшись, я безошибочно встретился глазами со старателем. И в его взгляде читалась самая настоящая ненависть. «Интересно, почему? Или он всегда такой?» Лицо его хромого дружка я так и не увидел, он сидел к нам спиной, но на самом деле и не горел желанием увидеть. Расслабиться получилось уже в паре кварталов от таверны. Никто за нами не следил, не гнался, можно было спокойно приступать к следующей части моего плана. «Ну чего, ты куда сейчас?» — поинтересовался Леха. «Я так понимаю, дальше с тобой нельзя, да?» Я покачал головой, но потом положил руку на плечо друга. «Если все хорошо закончится, то предлагаю вечером это дело отметить». «Ты же знаешь, я всегда за». «А сейчас я пойду к Асакуре». Я поправил рюкзак, в котором уютно перекатывалась сфера. «Уверен, она меня примет?» «О-о-о!» — в который раз за день удивился друг. «Ты хочешь сказать спасибо за то, что тебя вылечила? Или предъявить иск за то, что чуть не убила? Или в любви хочешь признаться?» Его губы разъехались в широкой ухмылке. «Ты смотри, у нее же тысячи поклонников». «Да пошел ты!» — буркнул я, но не удержался и рассмеялся. «Вот, ну что у тебя на уме?» Асакура жила в элитном небоскребе в западной части города. Вид из ее окон должен был быть потрясающим. Широкая река с песчаными берегами, а за ней синеющий от густоты лес. Именно так. На том же этаже была и ее приемная, обычно пустовавшая. Как я понял из слов охраны, воительница не любила водить кого-то в квартиру, поэтому все ее встречи с остальными людьми проходили в этой самой приемной. Охранник, кстати, сам набрал ее номер, чтобы получить разрешение на мой проход. «Здравствуйте, госпожа Сакура», — проговорил он, когда девушка ответила. «К вам тут...» Он глянул на меня и качнул подбородком, мол, «как тебя?» «Макс Грушин», — подсказал я, а потом подумал, что маг ее уровня мог просто не запомнить моих имени и фамилии, поэтому добавил. «Которого она из данжа вытащила!» «А, поняла», — Асакура услышала мой голос. «Пусть проходит». «Ого! Я даже успел обрадоваться, как хорошо все складывается. Я-то думал, что мне придется долго и упорно рассказывать, зачем я пожаловал, приводить разные основания, даже историю сочинил. А тут пусть проходит». «И я прошел!» Снял рюкзак и схватил его в охапку. Что ж, еще немного, и я практически вернусь к тому моменту, когда только-только прошел инициацию. Ну, ничего, бывает. «Йонер», — сказал я, чувствуя, что голос у меня очень воодушевленный. «Ты слышишь? Совсем чуть-чуть осталось, и я тебя выпущу!» «Вот почему бы не сделать этого сразу после того, как получил сферу?» Ворчливо заявил демон, но я слышал, что он и сам в предвкушении. А мои опасения он понимал, хоть и не разделял. «Тащишь тут непонятно кому!» Я махнул на него рукой и поспешил наверх, где должно было случиться освобождение. Дверь мне открыла служанка. «Проходите, господин Грушин», — проговорила она, поклонившись. «Госпожа сейчас немного занята с ученицей, поэтому придется немного подождать. Располагайтесь». Она указала в глубину той самой квартиры для встреч, а иначе приемной. Я прошел, сел, раскрыл рюкзак, вытащил сферу. Посмотрел на нее, покрутил в руках и положил обратно. Мандраж, что сейчас все изменится, не давал мне спокойно сидеть на одном месте. Тогда я оставил рюкзак на диване, а сам поднялся и направился к окну. 90-й этаж! Какая же за окном красота! Оказывается, я совсем не представлял, какой именно отсюда открывается вид. Мои представления пустяк по сравнению с тем, что действительно видно с такой высоты. Это и сам город с окрестностями, и река с лесом. Конечно, и пустошь, за которой находился злополучный данж. И даже далекий соседний город. И еще много-много разных мелочей, которые можно было рассматривать сутками. Но главное — цвета. Все оказалось пестрым, разноцветным и таким нарядным, что дух захватывало. Я прошел вдоль выгнутого наружу панорамного окна, чтобы увидеть больше другую сторону. И в этот момент услышал два голоса. Один я слышал только что во время звонка охранника, а вот второй мне был хорошо знаком. Я слышал голос Никиной подруги Юлии Кузнецовой. «А вы уверены, что его там больше нет?» — спросила моя одноклассница. «Может, притаился, где ушел ниже?» «Нет, дорогая моя», — Асакура говорила чуть свысока, но при этом не высокомерно, а желая научить. «Ты скоро сама сможешь чувствовать такие вещи. Но нет, демон 10-го уровня не может просто пропасть или уйти в данж 1-го или 2-го уровня. Да даже в подземелье 5-го уровня его следы можно будет найти, если уметь, конечно». «Тогда что же могло случиться?» — недоумевала Юля. «Он же не мог просто раствориться». «Ты недооцениваешь Йонера», — проговорила Сакура, и в этот момент я напрягся, а происходящее стало казаться мне плохой шуткой. «Он очень хитрый демон, невероятно сильный и опасный. Он может многое придумать. Даже притвориться человеком?» Я услышал панические нотки в голосе одноклассницы. «Хм», — даже воительница задумалась. «Такое не приходило мне в голову. Да нет, если бы он принял облик кого-то из тех, кого я вытащила, я бы обязательно это заметила. Но он все-таки как-то смог спрятаться. Даже обидно, черт возьми, пройти полмира, преследуя его, найти возле собственного тома и после этого потерять. Ладно, Юля, давайте на сегодня заканчивать, а то сейчас уже твой одноклассник поднимется. Видимо, компенсации хочет». «Ах, да-да, конечно», — ответила ей Юля, после чего раздалось быстрое цоканье каблучков, но вдруг замерла. «А что вы сделаете, если все-таки настигнете этого демона Йонера?» — спросила она напоследок, видимо, очень уж тревожил ее этот вопрос. А я даже сглотнул. Мои мысли метались в голове с немыслимой скоростью, но практически с нулевым результатом. Впечатление складывалось такое, что у меня в сознании просто включили миксер, который там все теперь перемешивал. «Уничтожу», — коротко ответила Сакура, без какого-либо сомнения.